почти 6 минут в российской столице, в эфире «Эхо Москвы». Самая скандальная программа «Эй-Тим». Ее ведущий Алексей. Сегодня это Гусаров, Соломин, Осин и я, Голубев. Здравствуйте. В гостях у нас журналист Андрей Васильев. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, надо сказать, я бывший журналист. Бывший журналист. Сейчас такое позорное прошлое. Сейчас я пенсионер. А в чем позорное? Ну, когда, знаете, вы станете пенсионером после там 30 лет работы в журналистике при всяких режимах там. Я почему начинал-то я еще при советской власти глубоко. Там у меня первая заметка была опубликована в газете «Московский комсомольец», вообще «Не падайте в обморок» в 1977 году. Вот. Так что при всех режимах поработал журналистом. Но, слава богу, не работал при нынешнем режиме, ну, последние 5 лет. Ну, потому что, вы знаете, ранний Путин и поздний Путин разные. Озарение это когда наступило? А как только вышел на пенсию, оно и наступило. Мы об этом чуть-чуть поговорим подробнее. А хамский вопрос обещал Алексей Голубев. Да, вопрос пенсионеру Васильеву. Вот вы говорили, что нет такой страны в интервью Снобу. Нет такой страны России. Это громадная геополитическая ошибка. Такой страны не было, нет и не будет. Она вредна. Это раковая опухоль на теле земного шара. А что вы здесь делаете вообще? Кое-какие дела. Ну, все-таки у меня какие дела? Враговые дела, семейные дела, там, ды-ды-ды. Ну, правда, никакой политики у вас нет. Потом еще такая вещь. Там у нас будет, ну, очень серьезный там цикл концертов, ну, гражданин поэта, посвященный столетию Великой Октябрьской революции. И надо готовить сценарии, потому что мы же не машин времени, которые там написали там 35 лет назад все песни и фигачат их. Да? У нас каждый концерт, ну, в общем, ну, там наполовину состоит из каких-то хитов. Кстати, хиты тоже устаревают, потому что они были привязаны к новостям. И надо готовиться серьезно, писать сценарий там. Ну, а лучше заставлять писать стихи, выбрать темы, какие темы писать стихи. И... А я работать, ну, например, в Юрмале своей, я не могу никак. Я просто, ну, смотрю в окно, плачу и выключаю компьютер. Мне для того, чтобы работать, мне нужна вот среда московская, чтобы там воняло на улицах, чтобы проехать было невозможно, чтобы плитка кругом. А люди злые. А к чему это приводит? К какому состоянию у вас это? Рабочее, это мое рабочее состояние. Нет, весь в дерьме, ну, все, я в рабочем состоянии. Вы злитесь. Да, да, конечно. Да, да, да, да. Нет, я злюсь, конечно, да. И для меня это, видимо... Есть там, ну, так нормальная рабочая, ну, как бы, зачем? Атмосфера. Зачем здесь вообще что-либо делать, если, вновь ваша цитата, у вас нет никакого интереса к этой стране и ее народу? Концерты тогда зачем? Ну, правильно, у меня мама-то есть, дочка тут есть. Вы для нее концерт делаете? Не, концерт, не для нее. Не домашний же концерт, чтение. А, это, нет, это я понял. А, я понял, ну, собственно, откуда взялся гражданин поэт, да, он практически упал под ноги. И когда я почувствовал, что это, в общем, он такой вполне, ну, как бы, деньгоемкий проект, а я уже был настроен, кстати, когда я ушел с «Коммерсанта», я действительно не собирался больше работать, и даже я посчитал деньги, там, все нормально, если я не хочу жить до 128 лет, то все нормально. Вот, тем более сын у меня вполне состоятельный человек, там, ну, дочку там, тарелку суп, что ли, я дочке не налью, ну, налью. Вот. А когда этот проект свалился, ну, как его глупо мимо него проходить, тем более проект, согласитесь, был очень хороший. И денег мы заработали очень много. Даже попали в журнал Forbes, там была статья большая про наши заработки. То есть просто бабло, короче. Ну, в общем, да. Элементарно бабло. В общем, да. И я поэтому... А дел, ну, что? Ну, как бы. А журналистка не циничная профессия? Ну, разная бывает. Ну, как вам сказать? Я привожу пример поучительный, чтобы не теоретизировать. Вот когда были выборы в каком-то там 8-м году в Государственную Думу... В 11-м? В один... Нет, не в 11-м, раньше. Значит, предыдущие. Ну, как в 9-м. Там, ну, в каком-то там году. И дико не хотел ставить на первую полосу про эти выборы в Государственную Думу. А как бы никакого важнее нет события. То есть, как бы мне нравилось, не нравилось, я как главный редактор должен... Поставить главное событие дня. Тут никуда не денешься. Тошнило меня от этого со страшной силой. И тут вдруг загорелся манеж. И все сказали, yes! Что можно не ставить на хедлайн эту факин Государственную Думу. Ну, да, срочно посмотрели ленты информагент за последние 15 минут. Может, случилось что-то плохое. Это было бы хорошо. Это там нет, там у меня Колесников был. Вот что, он мне позвонил. Он мне позвонил, горит манеж. Я говорю, да ладно. Говорит, точно, я сейчас тебе прям напишу, как очевидец. И прям диктовал там по телефону машинистке. То есть не было времени даже там на компьютере там что-то напечатать. И я счастлив был, что Ну, я не мог наврать. То есть, ну, это другого рода цинизм. Мы же имеем в виду скорее вот то, что вы вот говорили про страну, и продолжать на ней зарабатывать. Но это какая-то, вот я даже не знаю, какого уровня. Это есть цинизм, знаете, когда пытаются, можно пытаться воровать на, условно говоря, каких-нибудь подрядах по строительству государственной, ну, то есть по ремонту Государственной Думы, это одно. А другое воровать на томографах или на лекарствах. Все правильно. Абсолютно. Это вы не правы, объясню без эмоций, объясню почему. Нет, а я рассказываю, я не ворую. Не, я же не говорю, вот, что вы ворую. Я честно зарабатываю деньги. Люди платят за билеты, нам там за билеты деньги, кстати, довольно большие, да, и так далее. Там гастроли, то все. Но, если вы внимательно посмотрите проект «Гражданин поэт», и «Господин хороший», ни одного номера не было, где у нас была бы любовь в стране. Поэтому никакого цинизма я не вижу. То есть мы зарабатываем на нелюбви к этой стране. И к ее народу. По-честному зарабатываем. Андрей вот народ, который приходит к вам на концерты, как это себя не уважать? Вы говорите, что здесь все дерьмо, вам насрать на эту страну, и люди идут на вас все равно. Это вообще что за люди? Сатиру, я так понимаю. Может быть, они с вами не на одной волне. Нет, не знаю. Вы ненавидите Россию, а они приходят и думают, что... Я не могу сказать, что я ненавижу. Высмеиваете ее. Я не могу сказать, что я ее ненавижу. Почему раковая опухоль? Поясните, пожалуйста. Это я, конечно, лихо сказал, но я не отказываюсь от своих слов. Но когда мне процитировал это, как это там в осенью, Ксения Собчак, я говорю, это я сказал, что я говорю, да вот я цитирую, вот ты молодец. Ну, это я, конечно, громко сказал, но в принципе... Вы сейчас так не считаете? Ну, не так торжественно. Ну, по существу, да. Почему? Объясните, в чем причина? Ну, надо сказать, вот эта страна всю жизнь, ну, вот когда она образовалась, причем образовалась она благодаря татарскому игу. Ну, я не историк, я могу... Серьезно? Да. Интересная точка зрения. Ну, рассказываю. Потому что там, как раньше, значит, все эти князья наши замечательные, друг друга мочили, брат, не брат, там, ну, это мы все знаем. И всегда брали на помощь татар. Потом умный татар скажет, что нафига мы там за деньги какие-то там мочим их братьев там, давай мы их просто захватим, пусть они нам дань платят. А потом, когда они все-таки надоело, они скинули татарское иго, а они, значит, все-таки тогда образовалось, собственно говоря, не княжество там разрозненное, а образовалось как какая-никакая страна. Но эта страна образовалась под какой идеологией? Кругом враги. И вот с тех пор эта страна так и живет. А вы не в курсе, что вообще государства именно так и образуются, защищаясь от некого врага, кто-то хочет на них напасть, что-то оттяпать, эти хотят у этих оттяпать, и они образуются в некие сообщества, которые хотят жить вместе и защищаться от соседей. Ну, вот, скажем, у Израиля тоже кругом враги. Прям, скажем, недружественная обстановка. Да, татар нанимали поляки, например, а швейцарцы... Давайте не будем про историю, потому что я подозреваю, что вы про историю знаете так же плохо, как и я. Поэтому я просто сказал свое мнение, да? Ну, если мы сейчас... Наша задача не про историю... Поэтому Россия – раковая опухоль. Вот вы в своих интервью говорите, что у какого русского не спроси, за что он любит Россию, и он ничего не ответит, значит, потому что он такой вот непонятный дебил. А вас я спрашиваю, за что вы не любите Россию? Потому что Россия в любой формации, даже при проклятом царизме, там... Она представляла угрозу окружающей среде. Ну вот. А что такое окружающая среда? Ну, другие страны. А другие страны представляли угрозу России. Это такое, знаете ли, взаимопроникновение и взаимное понятие. Слушайте, если бы я был англичанин, наверное, у меня было бы очень много претензий к королеве и вообще к флагу. Наверное, да. То есть вы против любой страны, а не против? Я не знаю. Я просто слишком долго жил в России, понимаете? Вот сейчас я живу в Латвии, я вообще ничего про нее не знаю, потому что я там деньги не зарабатываю, ничего не делаю, просто трачу деньги и смотрю на сосны, на море. И клево себя чувствую. Так я никогда и не сужу про эту Латвию, хотя, наверное, у них миллион проблем. Я даже их знаю, но косвенно я никогда их не буду обсуждать. Потому что, ну, правда, не мое дело. Приехал отдыхать, пенсионер, отдыхай. Вы в своем нынешнем состоянии себя чувствуете гораздо более счастливым, чем тогда, когда были на пике? Да, конечно. Когда были на пике, когда делали «Коммерсант». Да, когда... конечно. А почему? Ведь потому что я рассказываю, что на пике надо все время удерживаться. И это просто, это прям такая миссия, не дай бог. Что я должен, у меня не было другой задачи, как «Коммерсант» должен быть самой лучшей газетой. А это дико стрёмно. Потому что разные дни, можно провалить газету. Там. Кто-то ты рассчитываешь на какую-то статью, а тебе журналист написал какую-то гадость. А ты эту гадость, потому что деваться некуда, и поздно ее править, ты ее ставишь. Все время дикое количество стрессов. А другого варианта у меня не было, потому что быть главным редактором «Коммерсанта» и не стараться ее сделать каждый день самой лучшей газетой, ну, тогда нафиг ты работаешь в «Коммерсанте». Это очень изматывает. В самом деле, не говоря там 6-дневный рабочий день по 12 часов. А потом, когда я понял, что ради чего я работал вообще, Ну почему? Кто сказал, что на пенсию надо выходить с палочкой, слепой, там, глухой, там, я не знаю, и не стоит ничего еще. Я в классном возрасте, у меня вообще это самое. А ваша... Невеста молодая, в конце концов. А ваше это осознание того, что... А мне ваше... классно. Ваше это осознание того, что почему я должен ждать до возраста с палочкой, оно пришло вместе с приходом нового руководства в «Коммерсант», с изменением, может быть, внутренней какой-то атмосферы в «Коммерсанте». Нет. Если вы внимательно... Ну, просто поверьте мне на слово. Если вы внимательно изучите мое интервью, когда я вовсю еще возглавлял «Коммерсант», дры-ды-ды, я даже помню для какого-то... То ли для «Коммерсанта ФМ», то ли вот кто-то мне позвонил, какой-то ты для «Сноба». И говорит, что вы ожидаете от нового 2012 года? Я говорю, ожидаю, что я наконец уйду на пенсию, что 5 лет мечтал, и вот наконец уйду. И так оно и случилось. И я вообще, если брать мое интервью, когда я еще был вовсю, я все время это говорил. Я даже больше того, я говорил без всяких истерик. Я говорил, что я просто физически по возрасту уже проехали. Люди, возглавляющие современные СМИ, должны быть гораздо моложе. Просто физически. У меня не было претензий к своему интеллектуальному уровню. Нет. Просто я знал, что я просто физиологически консервативен. А надо делать что-то новое, да, и повернуть мозги. Они у меня уже не поворачиваются. А сейчас «Коммерсант» – это лучшая газета? Я ее очень давно не читал. Ну, и поэтому я ничего не могу сказать. Ну, я правда не читал. Ага. Ни «Коммерсант», ни «Ведомость» не читал уже много лет. Вы вспомнили про «Не дай бог». Одно время вы были, просто у вас вырвалось. Да, да, конечно. Вы были замом главного редактора антикоммунистической газеты, занимались пропагандой. Да. Вы как относитесь к теперешним пропагандистам? Ну, как вам сказать? Мы, во-первых, мы это делали талантливее. Раз. Во-вторых, мы дико в это верили. То есть мы прекрасно понимали. Я даже своим подчиненным говорил, так, ребята, вы мало знаете сусловскую пропаганду, коммунистическую. Вот мы будем заниматься тем же самым, только с противоположным знаком. Это было очень весело. Это было шоу такое. Ну, правда. Эта газета была очень прикольная. Во-вторых, это был абсолютно временный проект. И, в-третьих, мы действительно все дико боялись прихода коммунистов. Правда, что вы круто заработали на этом? Я нет. Я вообще там ничего не заработал, потому что я тогда работал, на самом деле, это смешно. Нет, что-то заработал, я забыл. Какие-то деньги, не очень. Вы говорили, что вам дали 13 миллионов долларов. Это не мне дали. На газету вообще. На газету дали. Да. Я там был как? Просто история такая. Я вообще работал на ОРТ, заместителем генерального продюсера, но, в принципе, у меня должность была так поширше. Я обслуживал, пиаровски обслуживал интересы Березовского. И Володя Яковлев тогдашний... начальник «Коммерсанта», он позвонил Березовскому и сказал, слушай, отдай мне Васильева там на месяц. Одолжи. Одолжи, да. Он же знал меня прекрасно. Я же, собственно, начинал «Коммерсант» делать там. Березовский говорит, да, надо помочь ребятам. Это да. И я говорю, подожди, Боря, а это как? Это по ночам и в выходные? Он говорит, по ночам в выходные. То есть он говорит, я прошу тебя без отрыва от основной деятельности. Я говорю, по ночам за выходные? Он говорит, да, по ночам и выходные. Я говорю, тогда я заплати мне деньги. Окей. Но мне это было гораздо интереснее заниматься, чем тем, чем я занимался на ОРТ, потому что я занимался там действительно. Даже сейчас не имею права говорить, чем я там. Я напомню, что в программе «Эйтим» на «Эхе Москвы». И последний, еще, чтобы закончить эту тему. Вы не сказали, как теперешний пропагандист. Да. Тогда у вас было талантливо и круто. И мы в это действительно верили. Потому что я единственный раз голосовал в 90-м году. Один раз, я даже по советской власти не голосовал. Когда мне 18 лет исполнилось, я голосовал, потому что я очень боялся прихода коммунистов. Другое дело, может, зря я отбоялся. Это другой разговор. Но мы делали достаточно честно, весело и очень верили в то, что мы делаем. А вот вы когда поняли, что ничего бы страшного не было, если бы пришли коммунисты? Я вам даже скажу. В 99-м году я это понял. Что произошло? Я расскажу очень легко. Я тогда работал в ЮКСе. Я там тоже занимался, но я был там, был такая структура, политсовет ЮКС. И были советником Ходорковского? В сущности, да. Там у меня была своя тема какая-то, посреду у нас был политсовет и так далее. И я понял, что когда, ведь как, почему выиграли, собственно говоря, у коммунистов, Ельцин. Сплотились олигархи в какой-то веке, их было, по-моему, если не ошибаюсь, 11 человек. Назывался это Семен Банкирович, был 11. Как те князья. Вот, да. И все. И там Дрижинский в одном интервью очень клево сказал, что ну, коммунисты думали, что они столкнутся с гнилой интеллигенцией, а наткнулись они на звериный оскал капитализма. Это, кстати, было, я прямо цитирую, это было в газете «Коммерсант». Я там тогда не работал, кстати. Вот. И они сплотились. И было как бы очень круто. То есть, если бы они так и, ну, были бы вместе, да, это, ну, как это что называется, олигархический капитализм, да, он бы все страны проходили, там другие страны проходили, там, 200 лет, сейчас время идет быстрее, прошли бы это за 15. Но так или иначе, там, 11 точек интересов, неизбежно произошла бы демократия, неизбежно. Но они тут же разосрались. Как только они выбрали Ельцина, они не успели. И дальше начались опять эти, этот против этого, этот против этого. А вот. И прошло неожиданно там 3,5 года, и оказалось, что опять же, тут же тебе Зюганов, а тут тебе Лужков-Примаков. А Примакова они боялись больше, чем Зюганов. А почему? А, ну, он, правда, ненавидел весь этот капитализм, прям такой. Очень крутой. Но у него были очень хорошие шансы. А, вот. А наших нет. То есть, вместо того, чтобы заниматься действительно политикой своей, можно к ней по-разному относиться. Она может злобная политика, там, злостная, там, олигархическая. Но они перестали, они тут же стали делить бабло. Ваши это правые демократы? Кто ваш? Олигархический капиталист ставлен. Капиталист. А где он, ваш олигархический ставлен? Где? А его нет. И я это просто сидел, там полная растерянность. У всех. Причем, ну, мы же там встречались, там, Гусинский, Березовский. Я в тот момент, конечно, работал у... не у Березовского, но так далее. Приходилось с Фридманом там со всеми общаться, там в разных форматах. Я вижу полную растерянность. Они не ожидали, что выборы будут опять. Через 4 года. Откуда же? Никто не сказал. Ну, понимаете, как в Питере. Никто же не сказал, что наступит эта самая зима и будут сосульки. Okay. Как говорит Валентина Матвиенко, сосули. Да. Ну, кто же сказал, что будет зима? А как? И была полная растерянность. И, собственно говоря, я был прямо там рядом. И поэтому пришлось изобрести партию это единство там бегом. Угу. Ну и так далее. Я все-таки напомню, что у нас в программе Тим Андрей Васильев, бывший журналист, ныне пенсионер, как он сам говорит. Андрей Витальевич, у вас классные часы, во-первых, а еще рядом такой браслет дерзкий. Ты что там на нем? Да нет, это просто там мой дружок один, фотограф, справлял тут недавно 50 лет в Барселоне. Угу. Очень серьезно отнесся к своему дню рождения. То есть день рождения длилось 3 дня и было 4 мероприятия. Угу. И он выпустил это самое... Ну, всем гостям это как входной билет давали, значит, да. Значок со серебром. Там какой-то орел как будто. Вот орел с лысиной там все. Он лысый. Серебряный он такой лысый, орел. Он лысый, но орел. Вот так. Не имперский орел, не русский не, орел. Не. Это череп лысый. Скрин. А, понятно, да. А, такой вопрос. Вы делали в России «Гражданин-поэт» и все свои вот эти вот проекты в условиях дичайшего кровавого режима, который вам за этот «Гражданин-поэт» ничего совершенно не сделал. Никак никто вам в этом не мешал, если я правильно понимаю. А при этом вы продолжаете называть вот действующую власть совершенно страшной, ужасной, раковой опухолью на теле планеты и так далее. Как же так? Ну, как вам сказать? Вот один раз Миша остроумно в одном интервью Ефремов сказал, говорит, как вы относитесь к власти? Да? Мне сказал, да вы что, Путин нас кормит. Ну, это так и есть. В общем. Понимаете, нам действительно не было... У меня есть объяснения, конечно, но они такие очень конспирологические. Почему нас никто никогда не трогал? Нас действительно никто никогда не трогал. Единственное, у нас должен был концерт быть один в Крокусе, ну, в мае. И там, блин, за день до концерта треснула крыша в Крокусе. Ну, треснула крыша. Ну, бывает. Но нам, правда, деньги заплатили за несостоявшийся концерт. И, ну, это первый случай, как известно, ГЗМ-проект существует с 11-го года, да, когда у нас что-то случилось, вот какая-то срывка. Но в том же Крокусе вы выступали. Да, был 100 раз. У меня на вас родственники ходили, и понравилось, кстати. Ну, ладно. Все. А когда последний раз вы давали концерт? Мы давали концерты, ну, мы, во-первых, мы давали в Москве, вот весной. В этом году, да? То есть это осенью. Да. А осенью в Москве, в Израиле, там еще где-то на Украине. А вот весной мы давали 2 концерта в Америке, мы давали... Я именно про Россию. Про сейчас, Россию вот, осенью был последний. Вот вы сейчас готовите серию концертов в этот раз. Вам... Да, в ноябре, ну, 7 ноября. И никто вам не мешает? Не... Ну, пока нет. Ну, помешать, как помешать-то прикольно. Помешать за день до концерта, там, за два. Вот это я понимаю. Сейчас что нам мешает? И сейчас нам помешает, мы не будем ничего делать. Просто вы не в новостях, а я вам могу просто рассказать это как новость. Ситуация достаточно более острая, мне кажется, чем даже та, которая была полгода назад. Громят штабы Навального, разгоняют митинги. Могут и концерты ваши прикрыть? Я повторяю, в круг треснула крыша. Ну, это может повториться где угодно. Может. Даже там, где нет крыши. Всегда ну, может, ну и чего? Ну, может, конечно. Андрей Витальевич, вы нам перед эфиром говорили, что вы готовитесь... Сейчас вы не читаете, да, новости, потому что вам запретили врачи, но вам приходится их время от времени читать, когда вы готовитесь да, к конечно. Концертам. Потому что это... связанный с формат, с новостями. Ну, у нас жанр мюзикл. Мюзикл, да. Ну, вот. Слово ньюс. Ну. И все-таки отчасти, да, вы немного же в курсе происходящего. Пусть и там раз в полгода вы погружаетесь во всю... Ну, вот в мае я погружался. Что вас больше всего тревожит из того, что происходит ну, в России? Как всегда, тревожит меня больше всего наш богоносный народ. Вот это. Народ? Да, конечно. Ага. Ну, тут и абсолютно народ достоин своего правительства вот, по полной программе. И, ну, что делать? И, кстати сказать, вот у меня нет претензий к нашим зрителям, потому что, в общем, это называется лояльная аудитория. То есть, ну, к нам ходят те люди, которые нас знают и так далее. Я думаю, случайных людей там, ну, процентов 10. А чем народ отличился? А народу вот как плюй в глаза, Божья роса. Всю жизнь так было. Кстати, мои родственники, которые ходили на вас, они поддерживают присоединение Крыма, они в целом поддерживают Владимира Путина. Ну, но вот сходили. Ну, сходи, молодцы. У вас разная аудитория, это я вам сообщаю. 10%. Ну, это вот и да. Вообще-то у нас действительно лояльная очень еда. Я уже ее, ну, как бы уже знаю очень хорошо. Это правда. Ну, в основном, ну, мы не так часто даем. Это раньше, когда у нас был, когда мы в Москве давали где-то 12 концертов в год. И плюс еще там пара в Барвихе, там, да-да-да. Вот. Тогда было, конечно, наверное, мы бы не набрали такое. То есть сильные миры сего любят послушать. А, кстати, да, я, да. Сейчас я, наверное, сказать об этом. Ну, кстати, сказать, один раз, когда-то там в 12-м году, Дмитрий Песков где-то в каком-то интервью сказал, что вообще офигенный проект. А вы для себя? И он же знает, он же не лох. То есть, если он это сказал в печать, в прессу, я не помню, то ли по радио он сказал, ну, где-то он это сказал. Сказал, да, действительно. Ну, может, потому что у вас Путин, он все-таки, пусть и злодей, но мачо, а Медведев... Это тоже я говорил, да. Клоуном. Может быть так, но я повторяю, это... Мне никто об этом не говорил. Но мне кажется, так. А Медведев не стал вашим врагом в определенное время? Я не знаю. Меня не интересует. Такой враг очень меня не интересует. Вы для себя как объясняете вот это терпение русского народа? Да исторически, наверное. А всю жизнь терпел. Ну, что, ну там Иван Грозный. В 17-м году. В 17-м году тоже разрешили громить помещик. Ну, и вперед. Разрешили залезть в винный подвал в Питере. Ну, они и залезли. Весь народ полез в погреба. Кстати, вы объясните. Кстати, помните же, для начала Ленин, это 3 декрета. Это значит, как, да. Ну, вообще, земля рабочим, народ крестьянам. Наоборот только. Мир народ. Ну, неважно, да? Конечно, они все наврали там, это все понятно. Никакого не было ни мира, ни земли, ни заводов. А народ как обычно? О, халява, сказал народ. И поддержал большевиков. Потому что народ не приучен думать. Ему лень, ему западло. Ну, как бы... Ему проще верить. Это исключительно русская черта. Не говорит. Знаю. Опять же, про другие народы я сказать не могу, потому что я их не знаю. Но про этот народ я знаю. Вот любую шнягу им скажи, если они увидят, что халява, дать людям все. Да вы сами сказали, что вообще вам плевать на все, на какие-то условности. Вам надо срубить бабла. Вы циничны. Плоть от плоти русского народа. Зачем же они хуже вас? Дают заработать, дают на халяву. Что, плохо, что ли? Это не на халяву. Я посмотрел бы, как вы сделали хоть один наш концерт. Это совсем не халява, я вам скажу. Это довольно тяжелый труд. И по большому счету, я вам скажу, если бы нам запретили бы там тотально, и мне не надо было делать эти концерты, ну, я бы, честно говоря, только обрадовался. Ну, если уже их можно делать, надо их делать. Нет, это профессия. Ну, как сказать, я сколько работал лет, газета должна выйти с утра. Вот какой бы, ну, я не знаю, болят у меня зубы там, или у меня там мигрень, или у меня геморрой. Ну, то есть, либо я ее делаю, либо мой заместитель, которому я абсолютно доверяю. Ну, я первые там 5 лет в «Коммерсанте» вообще в отпуск не ходил. Хорошо, сейчас мы прервемся на новости. Это программа «Эй-Сим» в эфире «Эхо Москвы». Никуда не ходите, скоро продолжим. 20:35 в российской столице в эфире «Эхо Москвы» программы «Эй-Тим». Я веду 4 Алексея Гусаров, Соломин, Осин и я, Голубев. У нас в гостях бывший журналист, а ныне пенсионер Андрей Васильев. Здравствуйте еще раз. Андрей Витальевич, такой вопрос. Вот еще одна ваша цитата. Вы комментировали распад Советского Союза. Говорили, что это офигительно, что он развалился. Это я цитирую. Потому что что может быть общего у эстонцев и узбеков? Что это был за гибрид какой-то уродливый, насильственный и нежизнеспособный? Развалился СССР, и даже не мир праху его, а просто закопать и забыть. А что-то плохого-то, когда эстонцы и узбеки вместе живут? Они все равно не жили вместе. Это был действительно насильственный союз. То есть, такая, по-вашему, должна быть Россия для русских? Нет. Ну, как такое? Мона такое государство. Ну, как-то взяли, здрасте, поделились с Гитлером Прибалтику. Нормально? То есть, Гитлер оттяпал Польшу там, а наш Прибалтику. Отличный партнер, кстати сказать, по бизнесу, да? Да, но Прибалтика только раньше была... Да, почему Гитлер? Наша. Потому что Прибалтикой владел Гитлер, Прибалтика Германии принадлежала. Нет, она принадлежала Советскому Союзу. Да. То есть она была свободна. Да, но предположим... Она была свободна, да. Хотя Ленин ее отпустил, да? Да. Нет, ну здрасте, это где сила у Совка и сила у Гитлера. Просто они договорились, что мы не будем... Вот вы берите Прибалтику, как хотите. Тут же захватили Прибалтику. Отлично. Кто их любимый Ленин, на который все молились, отдал свободу. Почему он дал свободу? Он понимал, что он не удержит власть, если со всеми этими Узбекистанами и Прибалтиками. Просто другое дело, что как только они чуть окрепли, тут же они захватили все дела. Конечно. И навели там советскую власть. А после войны, это называется, освободили. Треть Европы как освободили? И треть Европы, блин, там парткомы, там КГБ. Это окей. Что-то они освободили? Ну почему эстонец-то с узбеком? Это же такое, что в этом... Интернационализм. Ну, даже, я думаю, когда было воссоединение Украины с Россией, там что-то... Это все-таки был... Я плохо действительно знаю историю, но, по-моему, это был такой акт, ну, достаточно доброй воли. Да? И Грузия, кстати сказать, стала в состав России тоже, потому что они спасались там от турков или, я не помню, да? То же самое Армения. Тогда, ну, хотя бы какие-то были взаимные интересы. Потом никаких интересов не было, поэтому он и развалился. Там ребята почувствовали какую-то элементарную свободу. Нафиг вы нам сдались с вашим Кремлем там. Другое дело, что в какой-то стране у них там свой абсолютная власть. Там, как, ну, если а китаец с американским паспортом, с итальянцем с американским паспортом может сосуществовать? Да почему нет? А почему не может? А это личное дело каждого. Это личное дело каждого. А не страна? Ну, извините, некоторые люди, я не знаю, как все, но очень неплохо себя чувствовали. Получали, кстати, аудиторию в 300 миллионов человек, такие же творческие, как вы, там, Бенни Унис условный, и Артманы, там, и так далее. Музыканты, поэты, художники. Вот чем плохо-то было? Их промышленность работала, получала рынок. РАФ, ВЭФ, Зинтерс. Люди работали. Сейчас этого всего нет. Из Прибалтики сбежало, из Латвии, треть населения. Чего хорошего-то? Вот что изменилось? Ну, не так, стало промышленности вообще. Нет, вы смотрите. Ну? Каждый человек, если говорить об отдельном человеке, он сам выберет всю страну. Там, есть страна, закон, суверенитет. Да? В принципе, каждому гражданину, каждой стране никто не запрещает, если у него есть там деньги или возможности. Хоть в Китай езжай. Там, если возможно, делай два паспорта. Фигня. Я говорю, какое отношение захват другой страны? Между прочим, кстати, если вы помните, как расставался Советский Союз с Прибалтикой, там в этом самом вообще был ГКЧП в Литве. Там просто реально танки по улицам ходили, там все дела. Если бы в тот момент... Я, кстати сказать, достаточно уважительно отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Он просто трусливый человек, очень нерешительный. С одной стороны, это хорошо, что он нерешительный, потому что все-таки развалился Советский Союз. А с другой стороны, если бы с этими странами разошлись бы мирно, все равно у России было бы огромное влияние экономическое, даже политическое. Нет, было бы. Просто когда расставались как враги... Ну, вот с Польшей мы расставались, ничего мы... Вот, с Восточной Европой... И что, расставались... и мы такие же враги, как были с Болгарией, какое-нибудь слово, а сейчас они вставляют нам в палки колеса. Потому что просто изменился, этот метрополия другая стала. Вот и все. Не это лучше или та лучше, тут больше колбасы. Окей, для этого, вот, кстати, за это политикам платят деньги. за то, чтобы они переформатировали какие-то варианты, кстати сказать. Там, например, в какой-то момент, причем-то в Англии, она, там просто война помешала. Значит, до Второй мировой войны они хотели отпустить все колонии, потому что оказалось, что это экономически неэффективно. Тоже длинный разговор, но это так. Ну, война помешала, но после войны они всем сказали, пожалуйста, свобода. Они до сих пор огромное влияние имеют, например, на Индию. Англичане. Только они за них не башляют, не держат там пушки, танки и так далее. Ну, есть другие уже приводные ремни. Вот. Нет, это точно. Америка. Америка стала отпускать колонии. Да, больше того, Филиппины, там у них демонстрации были. Говорят, мы хотим быть в составе Америки. А эти сказали, ну... Пуэрто-Рико-то принимают сейчас, насколько я помню. Ну, не знаю. Опять же, но, короче говоря, для этого политикам платят зарплату. Понимаете, вот когда я работал начальником коммерсанта, мне платили зарплату, чтобы там держать тираж, держать рекламные объемы. Ну, были какие-то позиции, да. Ну, еще плюс к этому, ну, чтобы газет был интерес читать, чтобы репутационная такая вещь, рейтинг цитирования, ну, все дела. У меня был набор неких параметров, которые я как за свою зарплату должен как бы обеспечивать. Политик должен обеспечивать в частности. Обеспечивать, например, переформатирование своей страны, чтобы она с минимальным дэмиджем, а лучше с выгодой для страны была бы. Понимаете, этого ничего не было. И отсюда саперные лопатки в Грузии, отсюда Нагорный Карабах и так далее. Ну, понимаете, и отсюда... СССР нет, а Нагорный Карабах в том смысле. Да, конечно. Вы его упомянули, он есть. Он есть, он будет всегда. Потому что в тот момент, когда они даже не думали об отделении, и тогда этот Кремль, мы же такие могучие, мы офигенные. Вот можно было умно разрулить этот конфликт. Может быть, даже силой. Он говорит, что к Горбачеву хорошо относится. Я в принципе, потому что при нем развалился Советский Союз. Вот. Да, при нем... Вы, как и многие сторонники Совка, возлагаете ответственность за его развал на Горбачева. Нет, нет. Он, может быть, из-за нерешительности... Ну, из-за его нерешительности развалил страну. Проявить нет, он не развалил. Он при нем она развалилась. Не дал сохраниться. Он дал возможность произойти естественным процессом. Вот как я считаю. Андрей Витальевич, у меня совершенно... И то очень плохо дал, потому что, я говорю, по всем окраинам пылали вообще станицы, стреляли там, ну, это масса таких. Никакой Горбачев не остановит, это принцип развала империи. Всегда на окраинах идет война. Ну, слава таких богу. Таких примеров был миллион. Ну, просто можно было... Хоть Гай Юлий Цезарь, хоть нет. Ельцин, хоть... Ну, можно было, если у них между собой война и отделились, окей. Это их дела, миротворцы, есть инструменты политические. Кстати сказать, вот что, у нас были миротворцы в Абхазии. Ну и что, чем это кончилось? А чем это? Аннексировали у Грузии Абхазию. Ну ты все. И эту Северную Осетию. Молодцы. Пока еще пока не присоединили. Я бы хотел затронуть другую тему. Да? Андрей Витальевич, вы наверняка неплохо знаете Михаила Ходорковского. Почему у него ничего не получилось после того, как он вышел на свободу в общественно-политическом плане? Ну, дорогой Михаил Борисович, идиотов набрал в отдел. И они вам, дорогой Михаил Борисович, пудрят мозги и тратят ваши деньги с минимальным выхлопом. А вот негативный выхлоп от «Открытой России», он максимальный. А ошибки какие? Раз вы говорите, что они зря тратят деньги, они что-то делают? Да, они делают все неправильно. Мы один раз с ним, мы с ним один раз там что-то обедали в Лондоне, и была какая-то его, а дочка его была, да, ну, и мы что-то с ним ля-ля-то поля, и он говорит, вот смотри, Настя, как Андрей правильно мыслит, как я. Я говорю, Миша, а почему же ты все делаешь наоборот, чем я тебе говорил? Ну, вы знаете, такая вещь, что человек все-таки 10 лет провел в тюрьме, да, и он абсолютно другой вышел. И, кстати сказать, я бы, или кто-нибудь из нас провел бы 10 лет в тюрьме, да, хрен знает, какими бы мы вышли. Что изменилось? Ну, понимаете, он раньше, я же был на этих, он был очень четкий человек. Он ставил задачи очень, он рисовал какие-то стрелочки, квадратики. Он очень четко формулировал. Он мог слушать и выслушивать, но когда он принимал решение, он принимал решение. И хотя он моложе меня, ну, на сколько там, на пару лет, на тройку, и я смотрел, какой офигенный человек. Я понимал, почему он стал там миллиардером. Он видел вперед. Он очень четко видел свой бизнес. Хотя все это выходило-то из чего? Ну, торговались компьютером в самом начале. Ну, Прохоров говорит, что он какие-то эти самые вареные джинсы там варил. Тоже, думаю, вред, потому что, скорее всего, тоже торговал компьютером. Ну, вот. И вот как он выстроил эту империю, она была офигенная. И очень не то, нелегко это далось. Вы сказали, упомянули, что Ходорковский сделал все не так, как вы ему сказали. Я правильно понял? Нет, я ему говорю, мы просто за обедом говорили. Я ему ничего не говорил. Он мне ничего, собственно, не спрашивал, по большому счету. А что такое спрашивать? Надо нанять меня на работу. А все его вот эти вот люди, которые там работают, они прекрасно знают, что если он меня возьмет на работу, даже уборщиком, другое дело, пойду я не пойду, кстати, тоже не факт, но если он возьмет меня даже уборщиком или охранником, ну, даже охранником, это хорошо, чтобы все его эту свору, я просто не пущу на работу. Скажу, я охранник, все, пошли. Что не так? В чем ошибки открытой России? Это долгий разговор. А вот вы сами меня спросили, собственно, а что же в открытой России вот, ничего не получается? Персоналии, можно кто там, Баронов, я не знаю, кто у него в команде, там что, вы этих людей имеете в виду? Ну, там Ника Куцила там. Куцила. Который... Вот это, все это надо оттуда, конечно, значит, конечно, с тряпками. Конечно. Но Ходорковский же опытный менеджер. Наоборот, не надо. Он же отлично наверняка разбирается в людях. Может быть, специально... Специально, я повторяю, ребят, ну вот поймите правильно. Я его даже осуждать не могу. 10 лет в тюрьме. Человек сидел действительно за свои убеждения. Действительно себя очень достойно там себя вел. Но 10 лет в тюрьме, причем это была очень непростая тюрьма, на него оказывалось давление, там, ды-ды-ды. Вот. И люди меняются. Я думаю, я, слава богу, не... Я сидел не раз в тюрьме, но двое суток в Цюрихе. Там был попроще, и, во-первых, не 10 лет, а 2 суток, я, наверное, не поменялся. Изменилась четкость мышления, не знаю, стратегическое мышление. Ну, ребят, вы лучше меня знаете. Ну, вы смотрите «Открытую Россию». Что она дает что-нибудь? Она имеет влияние на кого-то? Можно я уточню? Нет же. С Вероникой Куцилой вы поругались. Я не ругался вообще с ней никогда. Ну, вы только что на нее указали, как на человека неэффективного, правильно? Конечно, да. Но она была в своем формате. Она была зам главного редактора журнала, она там была очень эффективна, но они с Максимом Ковальским, ну, как-то очень здорово сотрудничали. Это правда. Ну, и слава богу, я был дико счастлив. Вот когда я пришел в газету «Коммерсант», она была зав. Отделом политики в газете, я просто не знал, куда ее деть. Потому что она, со мной, кстати, героическая женщина, почти Фанни Каплан. Когда она 3 дня провела в Белом доме, там написали книгу, она книгу написала про ДДД. Ну, я тогда не работал в «Коммерсанте». Ну, как я уволюсь? Тем более, что она еще моей практиканткой была в самом начале «Коммерсанта», то есть в 90-м году. Ну, она студентка, как это было. Вот. Потом вроде как подруга. Я просто не знаю, что с ней делать, потому что она была абсолютно неэффективна, как зав. Отделом политики в ежедневной газете. Прям совсем, мимо денег. И слава богу, у меня Макс Ковальский там говорит, слушай, отпусти ее там. Я там под столом перекрестился. Ой, как жалко, Макс. Привет, ну ладно, бери. А вы следите за судьбами своих коллег или людей, которые, как вот в данном случае, тренировали, воспитывали? Вы знаете, на самом деле, мне это дико приятно, что мои вот, ну, коллеги, ну, так уже столько мы поработали, что даже не мои как бы сотрудники, подчиненные, но, в общем, очень многих я считаю своими друзьями. Просто так получилось, да? И они очень часто мне, ну, слушай, у меня тут какой-то челлендж, там, да-да-да, вот мне нужен час мудрости. И со мной они встречаются, я им не начальник, никто, да. И люди действительно со мной советуются, я изо всех сил напрягаюсь и стараюсь дать эффективные советы. И это дико приятно, потому что сколько лет прошло, и ребята, значит, не такой плохой был начальник. Ну, это дико приятно, правда. Это здорово. Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» пенсионер Андрей Васильев. Андрей Витальевич, вы говорили, что у России 2 национальные идеи. Помимо «Кругом враги», об этом вы уже сказали, еще вторая есть национальная идея – «Россия для русских» все-таки. Неужели? Вот при расцвете сегодняшних нацреспублик, чеченской, Башкортостана, Татарстана, Тувы какой-нибудь, где... Вот и у нас Россия для русских. Ну, это очень популярный лозунг. У кого? Я, кстати, с вами согласен. У кого? Ну, он, правда, очень популярный. Если вы проведете какой-то опрос, да, предложите лозунг лучше, чем «Россия для русских», я думаю, что выиграет все-таки «Россия для русских». А то, что вы задали мне вопрос, да, это очередной парадокс. Но, кстати сказать, Кадыров изо всех сил ну, как бы на внешнюю саму. Да я русский, Россия, я за Россию. Кстати, вот на этом Донбассе. Вот поехали туда, и жуткая история, как там эти самые его бойцы кадыровские там рулят. Ну, они уже давно не рулят, они порулили немножко, там похулиганили. Да, нет, но они так будь здоров, похулиганили. То есть, он как бы ухитряет... Вот, кстати сказать, я помню его интервью в «Комсомольской правде». Это был какой-то... Это был перед тем, как Медведев стал... То есть, 7-й год, например, или начало 8-го. И он сказал такую адскую фразу, публичную. Он сказал, я не человек президента. Я человек Путина. По идее... А Путин был еще президент. Вот за такие вещи, ну, как бы, во-первых, Путин публично должен был отречься от вот такой сентенции, да? Дело в том, что он должен был сделать с Кадыровым, другой разговор. Но, в принципе, президент республики не имеет права так говорить. Почему? Потому что у нас Конституция, как бы вы удивитесь, конечно, хотел вас расстроить, но Конституция, которую, конечно, изуродовали, но никто не отменял. И там нет слова «Путин», там есть слово «президент». Окей, okay. Я просто, а вот... я понимаю, что вы давно не в новостях, но Рамзан Кадыров многое делает, что идет... Нет, я самую невинную вещь сказал. К тому же, кстати говоря, наверняка Владимир Путин тогда своего преемника еще не назначил. Уже, уже было ясно, что... Да. Это было совсем вот перед выборами. Простым гражданином России за такие вещи, как, на ваш взгляд, что надо делать? Цитата. «На мой взгляд, идеальный размер для России до Золотого кольца. Такое княжество московское». Это вы в интервью... Да я помню, я это помню. На родине вы осмелились бы повторить? Конечно. Я не знал, что это Дойче, по-моему, портал. Да. Я разве не знал, там у них... У меня было что-то 700 тысяч заходов. Чтобы думать, это по Латвии были заходы, алло. По Латвии там был, дай бог, 50. Так. Я говорю, вот, кстати, в свое время... Мне, я там по телефону что-то говорил, мне говорят, слушай, а тебя не прослушивают? Я говорю, да, конечно, прослушивают. Говорит, а как ты это говоришь? Я говорю, да я ничего не говорю, то, что я не могу там написать, сказать. Ну, правда. Ну, вы хотите развала России, чтобы от нее осталось Московское княжество, вот до Золотого кольца. Ну, это было бы наиболее рационально. Москва, Суздаль. Ну, типа, да, конечно. И все. Вы выступаете за распад России. Я как я нигде не выступаю. Вы меня спросили. Вы выступили в Дельфи. Если бы я был политик, наверное, бы я не сказал. Больше того. Если бы я был начальником «Коммерсанта», я бы не мог бы делать гражданин поэт. Не проще бы шугался. Это вообще. Когда я говорю, как безответственный пенсионер, это одно. Если бы я был политиком профессиональным, не уверен, что я бы сказал. Знаете почему? Не потому что я бы испугался. А если ты выступил, то давай, делай в этом направлении. Ну, я же вас не как политик, я вас как журналиста, бывшего хоть и бывшего. Нет, ну мне правда. А теперь гражданин России, который пытается влиять на умы наших граждан своей активностью творческой и так далее. Вы хотите, чтобы Россия развалилась и остался вот этот клочок? От того, что я хочу, не хочу, ничего не изменится. Но мне кажется, что это было бы наиболее рационально. Мы же с вами сошлись во мнении, насколько я понял, можете опровергнуть, что когда разваливается империя, всегда начинается страшная война. Для начала, конечно, да. Так все же мы с вами, ну, вы, понятно, уедете в свою Юрмалу, там будете на... Да, коснется, что вы. Так а тогда что же вы желаете? Получается, что вы рубите сук, на котором сидите. Ребят. Если вы понимаете, что это так и будет. Ну, я не знаю, ну, вы читали фантастику, может, любит кто-нибудь, да, фэнтези там. Азе Казимов. Ну, вот считайте, что я и так сказал. Никто же не упрекает там Рэй Брэдбери там, за то, что он 451 по Фаренгейту. Хотя, я слышал мнение, что когда Орвел написал 1984, это не мое мнение, это довольно распространенное, что, может, потому и не наступил в Европе, где было очень сильное коммунистическое настроение после, ну, там, в Италии, например, да, наверное, и в Англии. Очень сильны были коммунистические настроения после Второй мировой войны. И вот есть мнение довольно там серьезных каких-то там политологов иностранных, что если бы Орвел не написал эту книжку, то, может быть, это 1984 год. Нет, это же он говорил не то, что он хочет, чтобы это произошло, а то, чтобы как бы этого не произошло. Ну, в любом случае. Ребята, это абсолютно безответственное высказание. Я действительно считаю, что всему миру было бы гораздо легче, если бы не было это огромный... А почему этому миру должно быть легче? Тому миру, который бомбит Хиросиму, который, значит, уничтожает Ирак, Афганистан. Почему ему должно быть легче? Стоп. Если бомбить Хиросиму, Во-первых, после того, как они разбомбили Хиросиму, американцы, наши танки-кавалеристы пошли и добили Японию. Отличная тоже гуманистическая тема. А, во-вторых, у них было несколько лет, чтобы разбомбить Россию. У них была атомная бомба, у нас не было. Они этого не сделали. Хотя уверен, что были настроения в серьезных политических кругах именно это и сделать. Потому что они все равно представляли, что, понимали, что Россия таит угрозу. Действительно, они устроили коммунизм на Третьей Европе. Никто их не просил. Чтобы их просили в Венгрии устраивать коммунизм, в Чехословакии устраивать коммунизм. Кого их-то, извините? Коммуняк наших. Родных. Андрей Витальевич, у меня другой вопрос. Спросите, скажите. Это был такой же захват практически. Андрей Витальевич, скажите, вы верите в то, что Борис Березовский покончил с собой? Вы знаете, тут верить, не верить. Может, вы знаете. Я, как же, ну как я меня там не... Я, кстати, к тому времени с Березовским не общался лет 5. Ну, мы с ним поссорились очень серьезно. Ну, у жены было сначала такое мнение, что она довольно убедительно говорила, что он мог покончить с собой, потому что он после этого суда позорного с Абрамовичем, он очень плотно сел на эти антидепрессанты и с них слез в одночасье. Она говорит, я сама сидела на антидепрессантах и слезала с них там полгода под управлением опытных врачей. Резкая депрессия. А он просто взял, его там напугали, говорит, печень там, они, наверное, не очень здоровы. Он просто все это вылил в туалет. Два дня ей звонил, говорил, видишь, какой я бодрый. На третий день его нашли в петле. Но, как я понял, опять я не исследовал этот вопрос, но я понял, что уже вопрос уже снят. То есть все понятно, что его замочили. Ну, это не я проводил расследование, то есть это вам даже виднее, наверное, потому что там много про это писалось. Там Но вы доверяете этой версии? Что ну, нам люди занимались как-то, я-то не занимался. А кто убил Бориса Немцова? Опять же, это чужих слов, но они нашли каких-то чеченских там след. Но, опять же, наш друг Рамзан Кадыров сказал, что ну, он нанес обиду. Ну, как он так сказал, человек нанес обиду там кому-то там. Ну как, ну и потом там сколько не пускали наших там ФСБшников там туда, в Чечню. У нас минута остается. Вы говорили, что 20 лет назад у России был шанс пойти по цивилизованному пути, но нет. Значит, пора заканчивать проект. Каким образом проект «Россию» надо заканчивать? Ну, ребят, опять относитесь ко мне, пожалуйста, как к фантасту. Ладно? А, ну то есть все ваши высказывания, можно к ним серьезно не относиться, просто Андрей Васильев что-то там ляпнул. Нет, я могу вот свою мысль как-то ну, подтвердить, там, но это очень длинный разговор. Но повторяю, если бы я был профессиональным политиком, я бы так не сказал. Последний короткий вопрос. Ну, точно. Вы уважаете Алексея Навального? Он мне очень симпатичен, это правда, очень симпатичен. Правда, я последние там года, наверное, 2, я просто не слежу за его действием, доносится так к краям ух, но в принципе он вполне осмысленные действия ведет на самом деле. И, кстати, мы готовили номер по вот этой, которая была, ну, уточки, там, у театра. 10 секунд. Вот, и я просто видел кадры, как разгоняли эту демонстрацию, мне просто было просто стыдно за то, что я россиянин. Да. Спасибо. Не хотелось бы заканчивать Навальным. Ну, да здравствует Россия, этим закончим. Это была программа «ИТИ». У нас в гостях был Андрей Васильев, и ее провели читатели Алексей Гусаров, Соломин, Осин и Голубев. Я до свидания. Это была программа «ИТИ».